أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы вновь продолжаем наши уроки единобожия, иншаллах. Сегодняшняя тема, наша тема будет продолжением предыдущей темы. То есть мы касаемся вопросов ибадата, в которых некоторые люди проявляют ширк, посвящая эти виды ибадата кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. Или наряду с Аллахом, кому-либо или чему-либо. И сегодня, иншаллах, мы дошли до пятой части вида ибадата, то есть талабуль аулят, когда человек просит дать ему потомство, просит детей, и просьбу эту адресует не к Аллаху, или наряду с Аллахом, кому-либо или чему-либо. Всевышний Аллах сказал в Коране, бисмиллахи ррахмани ррахим, «Яхабу лиман яшау инаасам, ва яхабу лиман яшау ддукур». 49 аят из сура Ашшура, что означает, что он, то есть Всевышний Аллах, субхану та'аля, одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, а кого пожелает Всевышний Аллах, одаряет потомством мужского пола. То есть потомством своих рабов одаряет только лишь Аллах. И это потомство человек, мусульманин, муъмин, муваххид, единобожник, имеет право требовать только лишь у того, кто естественным образом это потомство дает. То есть ни у кого и ни у чего, кроме Аллаха, ни у шейхов, ни у пророков, ни у ангелов, не у джинов, только лишь у единого и единственного Аллаха, Джалла ва Аля. Шестая часть, талабур риск, то есть требование пропитания, требование надела. Всевышний Аллах сказал в Коране, бисмиллахи ррахмани ррахим, «Ва фис сама ризкукум, ва ма туадун». 22 аят суры Ад-Дарият, где Аллах говорит, «На небе находится ваш удел, о рабы мои, и то, что вам обещано». То есть Всевышний Аллах дает удел своим рабам с неба в виде дождя, в виде снега, в виде, если Всевышний Аллах своей милостью дал дождь, то этим дождем Аллах оживляет то, что умерло на земле. И дождь является причиной того, что растут злаки, растут деревья, растут овощи, фрукты и так далее, и так далее. Питаются животные. То есть ваш удел, говорит Всевышний Аллах, находится на небе, и Аллах этот удел дает только лишь Он, Джалла ва Аля, своим рабам. И в этом виде ибадата люди проявляют ширк, обращаясь к шейхам, к устазам, к ангелам, джинам, дать им риск, и, конечно же, тем самым проявляют большой ширк и выходят из ислама. Пускай Аллах нас спасет от этого. Например, они уверены, бывает, что кроме Аллаха им может дать кто-то ширк. И как сказал я уже, это является большим ширком. А что же касается, когда человек ищет свое пропитание, то есть будучи уверен, что только лишь Аллах дает это пропитание, а он проявляет усердие, проявляет старание, чтобы обеспечить себя, обеспечить свою семью пропитанием своих близких, тех родственников, которые на его попечении, пожилые родители, и так далее, то это то, что Всевышний Аллах требует от нас. То есть мусульманин не должен сидеть и ждать, пока, как говорится, что-то ему упадет. Он должен проявлять усердие в том, чтобы искать пропитание дозволенным шариатом, дозволенным халяльным методом, избегая обмана, избегая использования запрещенных шариатом продуктов, средств, методов, в том, что он ищет это пропитание. То есть, избегая обмана, избегая харамных вещей, он должен искать риск халяльным путем. То есть, разрешенный Всевышним Аллахом и значит, Кур'аном, шариатом свой удел. Следующее. Талабу тафриджиль карб. То есть, когда человек требует облегчить его горе. Облегчить то горе, то тяжелое состояние души, которого постигло его. Всевышний Аллах сказал в Коране, бисмиллахи ррахмани ррахим, «Улидуу ладзина заамтум мин дунихи фала ямликуна кашфа дурри анкум ва ла тахвила». Аят 56 из суры Аль-Исра, где Аллах говорит, «Джалла ва аля, скажи Мухаммад», повелевает Аллах своим пророком Мухаммаду, салям, и говорит, «Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами». То есть, взывайте к тем, кого вы считаете богами, то есть к идолам, наряду с ним, то есть наряду с Аллахом. Они эти идолы, то есть те, кому вы взываете, кроме Аллаха, не властны отвратить от вас беду или перенести эту беду на другого. То есть они не властны ничем. В их власти ничего нет, потому что они суть творения Аллаха. Все, что является кроме Аллаха, является аламом, является сутью махлуком. Только лишь Всевышний Аллах, Джалла ва Аля, является аль-халиком. Он творец, создатель, достойный того, чтобы ему все его творения поклонялись. Как инсы, как люди, так и джинны. Затем, талабу инзали л-гайс, то есть требование сниспосылания дождя. К большому сожалению, некоторые обращаются с этим к пророкам, к ангелам, к джинам, к шейхам. И тем самым, как и было сказано выше, совершают большой ширк и нарушают таухид, нарушают единобожие. Аллах сказал, субхану тааля, в Коране, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ غَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. 28 аят из сура Аш-Шура, где Аллах говорит, Он, то есть Всевышний Аллах, субхану тааля, тот, кто не спосылает дождь, после того, как они отчаиваются, то есть после того, как люди отчаялись получить милость Аллаха, именно Всевышний Аллах посылает эту милость в виде дождя или в виде снега. Он посылает эту милость и распространяет свою милость, кому пожелает, то есть над своими творениями. Он, то есть Аллах, достохвальный покровитель. Именно Всевышний Аллах является достохвальным, восхваляемым, достойным похвалы. Кто бы, как бы, где бы не восхвалял, и что бы не восхвалял, все равно эта хвала возвращается к тому, кто достоин ее, то есть к Аллаху. И Аллах является покровителем. Ибо Аллах является вахуль валиюль хамид. Следующее, талабу духуль джанна валь наджат миннан нар. То есть требование, просьба, обращение ввести человека, ввести себя в рай и спасти от адского огня, от мучений ада. То есть Аллах нас спасет от ада и сделает нас обитателем рая. Всевышний Аллах сказал в Коране «Йидхуль ман яша фи рахмати» 8 аят из сура Шура, где Аллах говорит, Он, то есть Всевышний Аллах, Джалла ва Аля, вводит свою милость того, кого пожелает. Он эту милость проявляет в этом мире, ибо те два сифата, которые мы постоянно используем в басмале, мы произносим «Бисмиллахир рахманир рахим». Аллах – это самое великое имя, основополагающее имя нашего Творца. А следующие имена «Ар-Рахманир рахим» являются также именами и качествами Аллаха. И они переводятся как «Всемилостивый Аллах», «Ар-Рахман» и «Милосердный Аллах» к своим рабам, единобожникам, к мукминам в судный день. И что означает всемилостивость, или то, что Аллах всемилостив? Милость Аллаха в этом мире, она охватывает всех. Она охватывает как мусульман, так и не мусульман. Как покорных воле Творца своего, так и тех, кто противится этой воле. И черных, и белых, и красных, и так далее. То есть все свои творения, как людей, так и джинов, как животных, так и растения, как животные, животный мир в море, то есть рыб и так далее, всех Всевышний Аллах отделяет своей милостью. То есть Он наделяет своей милостью. Но истинная милость, та, в которой мы воистину нуждаемся, нуждаются все единобожники, все верующие, те, кто познал истину Аллаха и следует путем Корана и сунной пророка Мухаммада, алейхиссалям, этой милости мы ждем судный день. И эта милость проявляется Всевышним Аллахом в виде того, что Он одаривает раем своих рабов, покорных своих рабов. Ибо этот мир является для верующих миром ограничений, миром испытаний, миром проявления покорности и тем местом, где каждый человек должен следовать Корану и сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и должен себя остерегать от всего того, что не сходит от Иблиса, от шайтана, и стараться приобретать качество Корана и качество пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Да сделает Всевышний Аллах нас всех покорными Его воле и следующими сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух.